Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы, и я поймал прогульщика. Да, друзья, всем привет. Да, я только вчера вернулся с Донецка, и потом сразу поехал на эфир, короче. Ну, в общем, такое. В Донецке вообще очень круто. Единственное, конечно, жалко, что немного так, это мусора много. То есть сейчас как-то так хуже с уборкой. Вот, в магазинах с продуктами, ну, качество, то есть овощи, фрукты, ну, такое все какое-то не очень свежее, что ли. А цены, как будто ты в Москве в Азбуке. Такой какой-то странный диссонанс, бля. Вот. Ну, в целом, Донецк, люди, это крутейший город, крутейшее место. Как-то так, да. Ну и дороги, да, дороги везде классные сделали уже. Я в этот раз ехал через Красный Луч, думаю, надо проверить дорогу, потому что всегда от Снежного до Красного Луча дорога, ну и дальше там, вот только Снежное проезжаешь, и все, короче. Там дороги нет, там просто лучше ехать полями, как говорится. Это ты имеешь в виду через Саурмогилу или как? Не-не-не, Саурмогил. А, все, ты дальше поехал, через Луганск. Это просто, да, Саурмогил, это когда Шахтерск проезжаешь, то направо съезжаешь. А это дальше. На Саурмогиле сделали дорогу, нет? А я туда не заезжал. Там ее давно сделали. На Саурмогиле там давно ее сделали. А тут интересно было посмотреть, как бы ЛНР больше. Потому что там в ЛНР всегда была с дорогой беда. А сейчас, ну, как бы практически везде сделали. Единственное, что в самом Луганске как-то так тоже. Там есть места, где не очень. Как бы. Вот. Но в целом дороги, конечно, молодцы сделали. Плюс сейчас, ну, единственное, я поехал там по Яндексу. Такой, там есть две дороги на Краснодону, на Изварином. От Красного Луча. Я поехал так по самой такой, как бы, которую Яндекс показал. А ее только делают. И ты такой, знаешь, вот это, ну, там. Я такой подъезжаю, останавливаюсь, а там все там эскалаторы, там, короче, канавы, все разрыто. Я такой стою, блин, и прям так до горизонта, знаешь, стройка. Это. А эти работяги такие, да типа едь, нормально проедешь. Я поехал. Нормально, короче. В общем, такое с приключениями. Вот. Так что так. Понятно. Но что вообще происходило, пока ты отсутствовал? Да, слушай, я это у тебя хотел спросить. Да нет, ну, я шучу. Конечно, за новостями я следил. Да, смотри, ну, нормально все там, переговоры, все вот эти моменты, да, сейчас уже чуть ли там не все согласны и тому подобное. Вот мы, друзья, по секрету скажу, вот мы переписывались до ЦИПС с админом, и вот у нас дискуссия возникла, как бы, насчет будет перемирие, не будет. Я топлю за то, что не будет. Объясню почему. Если мы... Ну, а я топлю, что будет. Да. Чтобы позиция понятна была. Объясню почему. Перемирие может быть только при условии, если противник выведет. И это, кстати, было бы разумно с украинской стороны. То есть они бы могли реально остановить потерю территорий всех остальных. Я имею в виду там Черниговскую, Сумскую область, там это Харьковскую, и Одесскую, Николаевскую. Что в будущем все равно произошло бы. Мы бы додавили. Вот. Но они на это не пойдут. То есть если сейчас противник уйдет с Херсонской, Запорожской области, с территории ДНР. ЛНР, по-моему, полностью там, кроме там, да, ЛНР, по-моему, полностью 100% территория освобождена. Там один город, по-моему, или два, что-то такое. Нет. ЛНР, все города под нами. Там было одно село, которое было в серой зоне, там где-то в районе Макеевки. Села Макеевка, друзья, не города, а села. И, по-моему, там в районе Белогоровки еще был кусочек. По-моему, сейчас уже ЛНР освобождено полностью. Вот. Если противник уйдет добровольно, тогда у нас, как бы, да, будет... у нас нечем будет крыть. То есть придется идти на перемирие. Вот. И по-другому мы бы не согласились идти. У нас есть конституция, у нас все прописано. Вот эти все моменты, что внеблоковый статус Украины, еще что-то. Плюс там среди наших условий это на Украине должна быть денацификация, запрет вот этой всякой петушиной символики и русский язык второй официальный. То есть прекращение, скажем так, притеснения по языковому принципу притеснения по религиозному, то есть православие снова должно быть восстановлено. То есть там есть некоторые причины, но не они главные. Это, в принципе, противник теоретически может на это пойти. Как будто. Наоборот даже, социальное напряжение у себя на Украине они таким образом снизят. Но вот территориальные уступки, они вряд ли на это пойдут. И Европа им не даст на это пойти. Там уже, в принципе, ну, как бы европейцы хотят воевать до последнего украинца. Им нужно время перевооружиться, еще что-то. Ну и натырить деньги. Европейцы воруют деньги на украинской помощи. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому вот с этим вряд ли на это сейчас администрация Зеленского пойдет. Им тоже выгодна война. Тут нужно понимать, что, блин, война выгодна всем на Западе, Европе, по сути всем, кроме нас. Ну хотя нам она выгодна, пока мы не достигнем все цели, как бы, да. Ну и американцам тоже. Ну, американцам, да, американцам тоже. Трамп сейчас хочет быть голубем мира. Это все понятно. Поэтому не будет перемирия. Вот, разговоры будут. Да, и вот обрати внимание, ты же это опубликовал, что Путин сказал, мне приемлемо, я понимаю и принимаю философию Трампа, что хочет мира, я тоже хочу мира, вот, но есть нюансы, как бы, да. Вот. Поэтому как-то так. Поэтому, скорее всего, это все будет продолжаться. И я когда-то говорил, что война прекратится, когда территория Украины будет полностью под нашим контролем, а украинского государства не будет существовать в природе. Полностью под нашим контролем – это что значит? Не обязательно до западных границ. Может быть, допустим, часть Закарпатья, там, где этнические венгры, отойдут к Венгрии. Часть западной Украины, там, где эти гуцулы проживают, отойдут к любимой Польше, куда им приходится через границу ездить, да, чтобы мыть старым полякам задницы, как бы, собирать клубнику. То есть будет такое, да, должна восторжествовать справедливость народностей. Каждая народность должна уйти к своим, как бы, да. Вот, если венграм я желаю только добра, и этническим венграм там все у них будет нормально, то поляки с гуцулами, это такая наша будет биологическое оружие, как бы, страны ЕС, блин. Вот, поэтому я думаю, вот она закончится только вот таким образом. И когда я слышу от некоторых наших экспертов и некоторых уважаемых военкоров, что эта война не за территорию, территория не важна и так далее, но, не знаю, я... Опять же, я не истина в последней инстанции, но я это просто, для меня это нахрен тупо смешно просто. Тупо смешно. Потому что, ну как, если территория, если от Черниговской области до Москвы менее 500 километров, вот от окраин Черниговской области, там, по-моему, 492 километра до Москвы. То есть можно, по сути, новыми модификациями атак, которые, по-моему, на 500 километров по открытым источникам может быть, то есть долетает. Вот. И хочу обратить еще внимание на то, что президент сказал, что нужны, чтобы военные подумали над буферными зонами. Это значит не только буферная зона возле Курской области. Это как раз таки касается всего приграничья, в том числе Черниговской области. Вот. Поэтому территория, которая воспитана десятилетиями как антироссия, где воспитаны поколения, которые ненавидят и хотят воевать с Россией, хотят, причем за счет своей, они готовы самоубиться об Россию, территории, где может стоять ракеты НАТО, неважно, американские, английские, французские, немецкие, вообще похер. Она должна быть ликвидирована и взята под контроль. Вот такая моя философия. Поэтому вот эти сейчас дипломатический пинг-понг, да, теннис дипломатический, это просто дипломатия. Никакого перемирия не будет. И это невозможно, даже если бы мы очень хотели. Мы не можем, потому что у нас территории конституционные под контролем противника. Противник эти территории просто так не отдаст. Все, это как минимум, это самое первое, на что стоит обратить внимание. Вот и все. Ну, смотри, моя позиция теперь. Чтобы выйти на те границы, которые ты сказал, нам нужна мобилизация. Ее не проводят. Это один момент. То есть у нас сейчас нет людей дойти до тех границ, которые ты обозначил. Как бы это первый момент. По поводу того, что война за территории, не за территории, точнее за территории, да, изначально же конфликт начинался из того, что наш президент говорил, чтобы НАТО не расширялось, То есть мы давали посыл НАТО прежде всего и Западу, что не двигайтесь в нашу сторону. То есть, по сути, нам территории не особо как бы и нужны были. Вот. Это уже сейчас, как сказать, идет раздел европейского театра, скажем так, да, вот мы с Дональдом Трампом, ну, с Америкой пытаемся обозначить свои приоритеты, кто где должен расставляться, да, вот здесь, да, ну, и я думаю, что президент думает как раз-таки более стратегически туда дальше, а вот нам, как простым людям, как простым патриотам, нам, конечно же, нужно увидеть какой-то приз, ну, то есть какие-то территории, поэтому тут как бы, знаешь, там палка в двух концах. С одной стороны, ты понимаешь, что, по сути, территории-то, в принципе, как бы, ну, территории, их надо восстанавливать и так далее, это все такое, короче. Нам нужен этот приз. Поэтому как бы тут и вроде как и я этих военкоров, там, кто это говорит, могу понять. Но я, опять же, я понимаю тебя, когда ты говоришь, территория важна, потому что я точно так же, как и ты, погружен в этот конфликт непосредственно с 2014 года, да, и мы вот на вот этих вот обрубках там как-то пытались закрепиться и так далее. Когда мы расширяемся, у нас есть, соответственно, символы, да, для нас там символичен Славянск, да, я понимаю, что Одесса там и так далее, есть русские города, которые создавались русскими там царями, там и чиновниками там в те, значит, года, но у нас есть такие города-символы, да, вот Славянск, он такой символичен для тех, кто был у истоков русской весны. Поэтому, да, конечно же, мы смотрим на территории. Но глобальная игра, она намного больше, нежели чем этот Украина. Да, поэтому... Речь не об этом. Речь не о том, что у России много населения, мало территории, нам негде жить, нам нужны территории. Нет, конечно, не об этом. Понятно, что нам новые территории, просто так, такие сидим, так, нам бы расшириться, мы такие маленькие, нам как Андора, нам надо расшириться, да. Конечно же, речь не об этом, естественно. То же самое в 1939 году, когда мы полезли в Финскую, нам же тоже, ну нахрен нам были территории Финляндии, нафига нам эти обрубки, когда у нас такая, да, Советский Союз, ни хрена себе. Нам нужно было отодвинуть границу от Санкт-Петербурга. И мы им предлагали сначала, мы же предложили им большие территории. Это просто были же наши территории когда-то давно. Это российская, да, когда Российская империя. Поэтому как бы у нас и амбиции соответствующие были, поэтому как бы тут... Нет, дело не в амбициях. Дело в том, что мы понимали, что в случае войны граница очень близко к Санкт-Петербургу, и надо отодвинуть эту границу. И финнам было предложено, что вот там возьмите, я уже не помню, не очень хорошо знаю географию России, но в другом месте предложено... Ну, болото, назовем это так, возьмите болото и отодвиньтесь от наших границ. Не болото, им было предложено больше территории в другом месте, а нам надо было просто отодвинуть границу от Санкт-Петербурга. Вот и все. Нам нужны были территории? Нет, мы даже готовы были больше отдать по площади, просто в другом месте. Но тут сам факт, там границы. Сейчас, по сути, то же самое. Нам под боком не нужна территория, где постоянно будут нам воспитывать каких-то биороботов, которые хотят самоубиться об нас. И которые готовы, не знаю, они готовы будут на своей территории сделать огромный могильник для ядерных отходов, лишь бы ветром это задувало на территорию России, понимаешь? Нахрен нам такое? Поэтому тут вопрос. Нам нужно брать эти территории под контроль или нет? Значит, мобилизация, абсолютно с тобой согласен. И здесь момент в том, что, скорее всего, когда-нибудь она, конечно же, произойдет, если количество добровольцев, поток добровольцев снизится. Вот. Но на данный момент, я думаю, что расчет, во-первых, на поток добровольцев, во-вторых, на новые технологии, вот, которые позволят эффективнее мочить, убивать врага, когда число солдат уже не сильно будет играть роль. Просто нужно будет постоянное количество солдат, чтобы территорию брать под контроль, заходить на нее. А убивать врага будет легче. Я думаю, на это в том числе расчет. Ну, посмотрим. Вот. Но пока говорить о перемирии, заморозке. Нет, тут смотри, какой момент. Я можно продолжу? Ты... Ну, конечно, да. Тут просто я, когда сказал мобилизация, это был мой посыл не к тому, что я, значит, ну, вангую, что она будет. Это признак, по которому я считаю, что будет, скорее всего, заморозка. То есть тут у нас, я уже много раз говорил, у нас два выхода. Либо мы воюем до Талова, либо у нас есть перемирие, но на условиях нашего президента. И если мы видим, что мы не, ну, глобально не готовимся, не готовим большое количество людей для того, чтобы зайти в Одессу, в Харьков, там еще куда-то там, да, то значит, все-таки мы идем по пути, скорее всего, значит, на затухание конфликта. Ну, то есть, чтобы люди поняли, чтобы они не думали, что когда я говорю мобилизация, что сейчас многие все сразу напряглись, начали загранпаспорта свои искать. Нет, я просто к тому говорю, что вот, ну, если бы мы видели продолжение глобально, что мы готовимся воевать дальше, то мы бы сейчас готовились бы к мобилизационным каким-то организациям. Да? Но они, может быть, проходят скрытно, ну, чтобы противник об этом не знал. Это я тоже могу учитывать, потому что, наверное, это и надо так делать. Да? То есть, если бы ее готовили, она должна была быть закрытой. Она должна быть под грифом «секретно», сотрудники ФСБ бы сейчас следили за всем, чтобы не было утечек и так далее, чтобы это был сюрприз на фронте для противника. Да? Но мы, как просто сторонние наблюдатели, мы этого не видим. Поэтому я полагаю, что, скорее всего, мы вот движемся вот в другую сторону, от мобилизации в сторону договоренности. Да? Опять же, да, нам сказали, точнее, там представители США встретились с украинской стороной, послушали их какие-то, значит, нюансы, да. Сейчас были встречи с нашими первыми лицами государства, да, и так далее. То есть мы им высказали свои нюансы, сейчас это будет все перевариваться, и будем выходить на какие-то, значит, ну, что-то балансировать будем, да, пытаться. Тут по поводу того, что мы у нас, нам нужен буфер. Нам, конечно же, буфер нужен. Но смотри, украинская сторона, да, несмотря на то, что у них, ну, свои наработки там ракет были, там Нептуны, там Альха и так далее, да, они пошли немножко по другому пути развития, да, по беспилотному, да, и они вот придумали вот свои вот эти самолеты, которые летают уже на 2000 километров, да, то есть, в принципе, если мы еще на 200 километров отодвинем границу, мы, по сути, все равно вопрос этот не решим. И тут же опять, смотри, какой момент. Мы вроде как воюем с Украиной за то, чтобы она не была угрозой и не вступала в НАТО, но у нас вот появились рядом с Санкт-Петербургом практически Финляндия, которая вступила в НАТО. И то есть мы с одной стороны воюем за то, чтобы НАТО отодвинуть, а с другой стороны у нас НАТО приблизилось еще ближе. И вот смотри, в одном из нюансов, я думаю, что о которых говорил наш верховный лидер, это то, как раз-таки, чтобы по результатам вот этого заключения мирных соглашений или заморозки, я не знаю, как это будет называться, победа это будет с нашей стороны и так далее. Но я думаю, что одно из условий, чтобы вот те войска, которые нам угрожают, они должны отодвинуться от нашей границы. То есть не мы будем двигать, буфер какой-то придумывать, а непосредственно вот войска НАТО, допустим, американцы, свои базы, я не знаю. Они как же, видишь, все НАТО признало, что без Соединенных Штатов Америки они фуфлагоны, они сами об этом говорят. Что, а вы будете воевать? Вы пойдете со своими войсками? Если вы не пойдете, то, да, с миротворцами, мы воевать, ну, мы не сможем воевать. Получается, что они все смотрят на Соединенные Штаты Америки. И если вот так удастся, я не говорю, что так будет, но если удастся, допустим, заключить какое-то соглашение с Дональдом Трампом, что хотя бы если даже не натовские базы отодвинутся, а американские базы отодвинутся, то в принципе, это уже небольшую угрозу с нас снимает, потому что все-таки в НАТО самые сильные это американцы. Вот, ну. Ну, во-первых, разница между Финляндией и Украиной в том, что финны не согласились воевать с Россией, тем более на своей территории, использовать свою территорию как поле боя между НАТО и Россией. А украинцы согласились. Это первый момент. Второй момент по поводу условий. Такие условия же и есть. Вот и сейчас они выдвигаются в том числе. То есть эти условия прекращения огня на Украине, они в том числе подразумевают и этот, скажем, сворачивание некоторых баз НАТО. Вот. В том числе такие условия были еще озвучены, скажем, ультиматум Путина, по-моему, 15 декабря 2021 года. когда было озвучено, что все страны, скажем так, НАТО должно свернуть все свои военные базы и свое вооружение забрать с территории стран, которые вступили в НАТО после 97 года. Вот. Вот такие вот моменты. Поэтому в данном случае тут как бы все логично. Да, ну видишь, я просто думаю, что есть, как сказать, более такие вот, ну, серьезные стратегические вопросы, на которых, ну, вот, скажем так, внимание нашего президента постоянно, да, а Украина — это все-таки такая сопутствующая проблема. То есть, допустим, есть, смотри, есть влияние на Европу при помощи наших энергоресурсов, да, то есть это более глобальная тема, чем какая-то Украина со своим желанием самоубийца, да, то есть у нас были там газовое снабжение всей Европе, там у нас были нитки там через, ну, все страны, какие только согласились, там, да, через Турцию напрямую, через Германию, там и так, ну, через Украину была какая-то часть шла, да, и вот в этом противостоянии с Западом мы практически всех, ну, лишились, да, а это было, ну, наверное, я не знаю, вот я просто не владею цифрами, где, с какой стороны мы больше зарабатывали, да, деньги, наша страна, через там Азию какую-то, Восток, или же наоборот через Европу, да, вот куда, откуда мы получали основные свои деньги, да, и вот, вот, скажем так, у нас были сферы влияния, которых мы лишились, и мне кажется, этот конфликт в том числе, по большему счету, как раз-таки из-за этого. И поэтому, собственно говоря, идут переговоры, значит, ну, поступает такая информация дозированная из разных источников, что американцы сейчас ведут с нами переговоры с «Газпромом». Переговоры с «Газпромом». Это говорит о чем? О том, что мы хотим заручиться, да, какой-то поддержкой, да, скажем так, тех людей, которые нам позволят зарабатывать деньги, не боясь, что наши там потоки, нитки эти повзрывают, да, то есть у нас будет гарант какой-то в этих всех мероприятиях, вот. А Украина — это, ну да, вот они есть под боком, но они блаженные, как бы кричат, прыгают, делают сами себе хуже, взяли, отрезали себя от трубы, создали такие условия, что начали воевать, ну, потеряли часть страны, там что-то они дальше там пыхтят, там и так далее, то есть как бы это такое, знаешь, вот как, ну, тебе надо зайти к себе в дом, но какая-то маленькая соседская собака тебя постоянно пытается покусать. Вот что-то, знаешь, вот что-то такое. То есть ты ее можешь пнуть, можешь палкой ударить, но вот она вот постоянно на тебя бросается. Вот, ну, какая-то вот такая тема. Смотри, есть еще ряд других интересных новостей. Вот в том числе то, что Трамп заявил вчера, по-моему, в рамках заявления по поводу Украины о том, что... Вчера или позавчера? Я сейчас не вспомню. О том, что... Он не исключает аннексию Гренландии. Классная тема. Одновременно с этим сегодня появилась новость о том, что Китай строит как минимум 5 каких-то специализированных кораблей, я так понимаю, десантно-штурмовых, которые смогут большие количества сил и средств перебрасывать для штурма Тайваня. Вот. И мы видим, что у нас такой идет раздел мира. Вот раздел? Великие державы, да, США, Россия и Китай, короче, дерибанят. Вот. Тут еще момент, в чем интересно очень. Позавчера, по-моему, Орбан заявил о том, что там выкатил, по-моему, 12 пунктов, условия из 12 пунктов к Европейскому Союзу, о том, что нужно дать больше свободы национальным государствам, чтобы они сами решали по мигрантам, по охране границы и тому подобное. Ну, то есть это уже так, такой как бы демарш. Одновременно с этим Трамп, ну, по крайней мере, западная пресса об этом пишет, что Трамп думает о переброске своей базы из Германии на территорию Венгрии, а там численность личного состава 35 тысяч. Это как бы немало. Вот. Я так думаю, что Трамп хочет Орбана поддержать против каких-то попыток переворота или каких-то провокаций с украинской стороны, да, с территории, потому что Украина полностью подчиняется глобалистам, вот, но в особенности британцам, и чтобы они не пытались украинскими силами повлиять на Орбана и на Венгрию. Я думаю, что Трамп хочет подстраховать Орбана таким образом, несмотря на то, что Венгрия вступила как раз-таки после 1997 года, по-моему, в НАТО. Вот, я думаю, что Путин будет не против такого решения. Вот. Одновременно с этим стоит отметить, что мы и ранее говорили, что глобалисты сейчас объединились против Трампа и будут все планы Трампа пытаться нарушить. Вот. А мы в данном случае будем помогать ему с ними справляться. Вот как-то так вижу. Потому что и Сорос что-то там вылез как бы с заявлением. Поэтому интересный период, но в перемирии и заморозку я не верю. А, тут знаешь, какой момент классно, ты вот сейчас сказал об этом, да, по поводу аннексии Гренландии. Я тоже написал такой маленький комичный пост, что скоро, значит, Гренландия и Крым станут островами-побратимами. Просто ну, многие там начали разбирать, что это не остров, и это полуостров. Ну, то есть, как бы, ну, сейчас как раз весна, сумасшедшие свои, короче, сейчас обострения. Ну, смысл в чем? Что Трамп этим заявлением легализует, значит, возвращение Крыма в родную гавань. То есть, если изначально нам постоянно в укор ставили, что вот Россия, оккупанты. Я залез в поисковик, потому что я еще со школьной программы знаю, что это крупнейший остров. Вот, пожалуйста, крупнейший на Земле остров Гренландия. Нет, ты не понял, братан. Крым полуостров. А, чукля. Все. Да, вот. И смысл просто в чем, что Трамп, ну, легализовал, значит, возвращение Крыма в родную гавань. Потому что всегда нам ставили, что Россия, оккупанты, они аннексировали Крым, что так делать нельзя, ни одна страна в мире этим не занимается, не возвращает свои земли. И тут вдруг Трамп говорит, ребят, ну, скорее всего, мы аннексируем Гренландию. То есть он идет по пути нашего президента, по сути. Понимаешь, то есть, если остальные лидеры там, они боялись подобное что-то делать, я давно говорю, что Путин себе, скажем так, позволил сделать такие вещи, на которые другие лидеры просто не способны, у них не хватает духа. Ну вот там Алиев вернул там свои какие-то территории, Эрдоган там пытается наводить какой-то шорох у себя там возле границ, да, плюс, ну, Израиль, понятно, там у них, для них это там средство выживания, там вести вот эти агрессивные боевые действия, да. А здесь как бы, ну, американцам, когда они захватывали Ирак, когда они захватывали Афганистан, никто им ничего не мог сказать. Почему? Потому что это были операции коалиции, там, да, когда туда входили все европейские страны. Они, понятное дело, от них толку было никакого, но им нужно было просто, чтобы они участвовали в этих мероприятиях, для того, чтобы это было видно, что это коллективное решение, что это все участвуют, не только США, а вся Европа, да, весь мир практически поддерживает США, да. А здесь как бы Трамп говорит, ну, скорее всего, мы аннексируем Гренландию. То есть он говорит, все, понимаешь? То есть если США говорит о этих вещах, значит, мы действовали вполне себе в своих интересах, и нас никто за это осудить не может, потому что мы в своих действиях показали, что мы точно такая же сверхдержава, как Соединенные Штаты. И ты сейчас правильно абсолютно отметил, что и Китай пытается решить в перспективе тоже свои какие-то территориальные темы, и, скорее всего, да, сейчас идет передел мира, в том числе среди вот этих, значит, ну, лидеров, да. То есть, если раньше над нами там хихикали, когда началось СВО, что типа у нас что-то не получается, то сейчас мы уже всем все доказали, что мы можем мобилизоваться, что мы можем собраться, мы можем активно вести боевые действия, несмотря на помощь всего Запада, мы можем еще плюс, пускай даже медленно, но наступать, да, но мы видим, что остальные страны теперь делают все то же самое, что и мы. Поэтому и самое главное, что смотри, что интересно, что европейцы пытались тоже залезть в этот переговорный процесс, что типа мы-то тоже хотим представлять Украину, но им сказали, ребят, нет, США договариваются с Россией, да, ну, Украина, соответственно, будет поставлена перед фактом. То есть Европу никто даже не поставил, ну, чтобы, как это уже было в Минских соглашениях, помнишь, приезжали там из Германии, и там и тот, и тот, и была целая куча людей. Сейчас всех их просто выбросили, и переговоры идут непосредственно между двумя сторонами, да. США и Россия. Все. Слушай, ну это типа, вот многие эксперты сравнивают этот переговорный процесс глобальный с Ялтинской конференцией, когда был, да, Черчилль, Рузвельт, Сталин. Вот, и получается так, что особенно британцам не нравится, что мы же там присутствовали, а сейчас получается снова США, Россия, но не бриты, а китайцы, типа, им это не нравится, поэтому они тоже по этому поводу немножечко возбуждаются и нервничают. Ну, китайцы не так, чтобы прямо лезли в этот переговорный процесс, но они во всяком случае свою позицию сказали. Они сказали, мы за... Ну, за урегулирование конфликта. Вот китайцы как раз таки очень лезут. Просто они, у них другое. Ну, опять же, блядь, друзья, это ну, все вот просто личное мнение. Вот не надо, блядь, сейчас писать там, ты что, востоковед, блядь. Вот просто личное мнение. Вот я постоянно буду это говорить, блядь. Вот. Китайцы, они поскромнее европейцев в целом по менталитету. Они... И говорят тихо, да, и мало, скажем, постоянно в режиме энергосбережения. Меньше действий, заявлений и так далее. Но если они делают заявление, то это звучит намного громче, чем 10 заявлений Макрона, к примеру, а то и 100, понимаешь? Это просто их стиль. Если они уже сказали, просто заявление дали, это не значит, что они поддержали толпу. Это их позиция. А значит, они в этом участвуют, понимаешь? Но подобные заявления-то европейцы делали. Мы там все голос подавали, да? Но Америка и Россия говорит, вот, кстати, Китай с нами тоже. То есть других не замечают. Вот Китай, все, короче, три державы сейчас делят пирог мировой, как бы. И это неплохо, на самом деле. Потому что Россия... как это, по сути, ну, страна консервативная, да, и семейные ценности, традиции. Китай то же самое. И сейчас пришли консерваторы в США, как бы. Поэтому нормально. Тут же главное, что одна идеология, одно понимание жизни на этой планете. И вот как раз все сошлось. Вот. Но, опять же, расслаблять булки, конечно, нельзя. Нам американцы и Китай... Они нам не друзья и никогда ими не будут, скорее всего. Они просто пока ситуативные союзники. Вот и все. И надо всегда надо с ними дружить, сотрудничать, но всегда про запас иметь еще бронеплиту и в отсеке на спине, как говорится. У нас ядерная дубинка есть же. Поэтому американцы и хотят, чтобы мы разоружались и так далее. Ну, в принципе, я что думаю, на сегодня, наверное, все. Слушай, ну я думаю, пару слов надо про петуха еще сказать. А, ну давай. Да, там вчера петух один, как же его зовут? Его уже... Артемий Останин, блядь, стендап-петух, короче. Вот. Ну, который любит шутить и над ветеранами СВО, над инвалидами войны, любит шутить над православием, как бы, да, ему, в принципе, плевать. Я вот написал пост вчера, по-моему, ночью. Я что хотел сказать еще? Тут даже дело не в этом долбоебе. Извините, друзья, детей от экрана, все как обычно, китайские шоколадки, вы поняли. Дело даже не в нем. Дело в организаторах этого мероприятия. Дело в дебилах, которые рядом с ними сидят и что-то поддакивают, гавкают. Дело в дебилах, которые заплатили бабки, присутствуют в этом зале, и кто-то смеется, да. И самое большое дело, вот как раз повторюсь, в этих организаторах этого петушиного шоу, потому что дело не в том, что он это пизданул, как бы, да. А дело в том, что это сняли на видео, я просто, ну, все мы понимаем этот процесс, сняли на видео с каким-то главредом этого шоу, который ведет эти информационные ресурсы этого шоу, согласовали публикацию. И это было опубликовано на информационных ресурсах этого шоу. То есть получается, когда такую шляпу публикуют, значит организаторы, они согласны с тем, что это чмо тупорылое, как бы, женоподобное, озвучило. Все. Поэтому вот эту всю голубятню нужно просто, как бы, мне кажется, по закону а там нарушений более чем достаточно, и оскорбление участников специальной военной операции, и чувств верующих, и так далее. Вот. Можно всю как бы прикрывать по закону. Поэтому правоохранителям нужно обратить на это внимание. Потому что у нас получается так, в нашей стране почему-то стендап-комики – это какие-то антироссийские элементы. И вот мы помним, сначала СВО, сколько популярных стендап-комиков сразу херась за границу и начали оттуда херососить, как говорится. Слушай, допустим, есть тоже стендап-комик, который шутил над статуэтками, и он, по-моему, сейчас ВКонтакте там в каком-то шоу участвует, и как бы, ну, все нормально. То есть, ну, подарки со статуэтками, там, пошутил по поводу нашего, я так понимаю, намекнул на нашего друга погибшего. Вот он как бы в контакте, там сейчас как бы у него все хорошо. Я с тобой абсолютно согласен в этом вопросе. Ты абсолютно правильно все говоришь. Я вот единственное, еще раз повторюсь, знаешь, мы как-то уже как старые ворчливые деды, мы-то все-таки начали в интернете там, ну, как бы до СВО это все копошиться, да, сейчас все-таки много новых телеграм-каналов появилось и так далее. Вот я повторяюсь, да, что интернет – это очень классная, короче, тема, да, вот очень классный ресурс, где раньше, ты вспомни как, да, чтобы тебе попасть куда-то на эстраду и стать знаменитым, тебе надо быть либо педиком каким-то, либо еще кому-то, либо знать, значит, какого-то, понравиться какому-то, значит, продюсеру, да, что он тебя будет тянуть за уши там как-то за какие-то твои заслуги, непонятно какие, есть у тебя голос там, нет, умеешь ты сниматься в кино или не умеешь, я, ну, как бы, такое было время, да. Интернет дал возможность любому человеку, у которого есть, я не знаю, ну, не то чтобы, может быть, харизма, ну, как, есть какая-то изюминка, да, ну, самому себя сделать, да, и появилось очень много блогеров известных, они стали очень богатыми людьми и так далее. То есть это, в принципе, тебе такой дается шанс без чего-либо, чьей-либо помощи, да, ну, скажем так, стать популярным человеком, да, то есть любой человек, там, из деревни, из, я уже приводил примеры, что даже в деревнях там люди снимают, есть блоги, они очень много, там какие-то многодетные семьи, как они там пекут хлеб. Ну, то есть своя аудитория для любого, короче, продукта, да, назовем это так, продакшн, продукт там и так далее. Вот. И в интернет, соответственно, ну, хлынуло очень много людей, да, чтобы, собственно говоря, стать очень известными, да. И вот есть умная категория людей, которая... Мы видим просто, как они становятся еще более известные, еще более там богатые, там, да, и я абсолютно рад там за этих людей, там, ну, есть тут вот просто люди, которые реально начали сначала на Ютуба, да, там вот всякие вот Вилсаком, да, там, которые вот, ну, да. Техноблогеры или еще что-то, да, и они очень, ну, стали успешными какими-то людьми, и таких очень много. Есть, ну вот, даже по автомобилям там академик, там, да, которые люди там начинали с самого-самого, короче, там, в ушанке еще. Он сейчас эту ушанку всем показывает, говорит, вот эта ушанка, в которой я там начинал, там, в каком-то году, короче, ну, понял, да, и вот люди росли и стали узнаваемыми, успешными, и, ну, и это умные люди, которые... Они занимаются своими делами, не переходят никакие грани, и я больше чем уверен, они станут еще успешнее, да. Но есть люди, которые, ну, туповатые, да, они вот влетели, знаешь, в интернет, с ноги дверь открыли, сейчас как бы я тут хайп, шмайп, короче, сразу я стану богатым, известным, вот. И они туповатые для интернета немножко, да, вот они не чувствуют эту грань. И то же самое и у стендап-комиков происходит. Вот смотри, мы возьмем... Суперпроект, удачнейший проект, наверное, ну, который до сих пор никому не надоел, да, и до сих пор там его смотрят люди, это Comedy Club, да. Ну, вообще, искрометный юмор, бывшие КВНщики, там, хихи-ха-ха, у них все ровно, и на протяжении очень долгого срока они не переходят никакие грани, да. Вот с СВО, когда произошло СВО, там произошел естественный отбор, там часть людей эмигрировала, куда-то уехала, наморосила там, да, еще что-то. И потом они бегают по Израилю, и когда начинается бомбежка, их просто не пускают в бомбоубежище, как оказалось, да? То есть, значит, в поганой России, где им все мерзко, их здесь встречали и провожали аплодисментами, они здесь стали богатыми людьми, ну, уехали они, значит, в Израиль, а там оказалось, когда идет обстрел Ирана, чувачок забежал, а ему сказали, иди отсюда, короче, понимаешь, иди, давай, понимаешь. И он, наверное, Дзен должен был познать, но он его не познал. И вот, и в Comedy Club, даже в суперпроекте тоже произошел естественный отбор, да. Мы видим там того же Галустяна, значит, вносят в миротворец, там, на него СБУ там что-то там, какие-то дела ну, заводят. Да, что он там сделал для них, я не знаю, кроме шуток, может быть, они, может, на шутки обижались, поэтому они его какие-то списки там внесли, да. И есть люди, которые, соответственно, уже у нас там числятся иноагентами и так далее. Есть даже офицеры бывшие, да, вот это Белый или как-то его, он... Руслан Белый. Да, он же офицер, то есть... Хотя бы просто бы молчал бы, и тебя бы уже бы никто бы не замечал. Как Нагиев. Ну, для меня уже как бы его молчание это то же самое, что и Руслан. Да, Пин. Да, но вот. Я просто... да, и я против, что вот эти люди, которые молчал, не высказал свою позицию и что-то подобное, потом на первых каналах везде они, значит, светили своим фейсом и с помощью этого зарабатывали. Там должны быть люди непосредственно, которые, значит, были, значит, в авангарде СВО, из артистов, я имею в виду, там, да, вот Лепс сказал, подарю, там, морпеху, там что-то, там, какой-то Land Cruiser, какой-то джип, да, вот, ну, то есть, как бы, понятное дело, что, ну, просто человек, хотя бы видно, что он что-то хочет полезно сделать, хочет что-то поддержать. Бойцов, причем крутых, вот Басков тоже, Николай Басков. Да, поддержать Чичерина, хотя бы. Чичерина с 14 года вообще. Чичерину должны по всем каналам, короче. Да. Даже если вам не нравится ее песня, она должна быть на всех каналах. Просто за то, что она с 14 года свою позицию, значит, высказывает. Вот. И то же самое, да, вот. И это вот на уровне Comedy Club. То есть уже очень крутого, раскрученного такого проекта, да, там тоже произошел естественный отбор, да, мы видим, кто за наших, кто не за наших уехал, и там у них жизнь складывается, я уверен, что не очень хорошо, потому что мы видим, вся эта иммиграция, она уже начинает что-то булькать, что мы уехали, про нас никто не вспоминает, да, конечно, про вас никто не вспоминает, вы тут не нужны абсолютно. И вот, понимаешь, а вот этот вот, скажем, стендапер, который смеялся, ты понимаешь, в чем дело? Тут даже не дело в том, что он смеялся над героем там, войны или там, безногим там, парнем, который наступил на мину и потерял ноги. Тут просто бескультурный, невоспитанный человек, что он смеется просто даже над инвалидом. Мы не берем... Мы не берем даже про войну. Просто если ты смеешься над то, что это инвалид, как бы ты уже, значит, нездоровый человек. Понимаешь? Так здесь даже, ты пойми, даже шутки не было. Да, нет. А там и никто не смеялся, кроме просто, одной дуры какой-то. Может, это его была подруга. Просто херню ляпнул, типа, смотрите, банан я съел, кинул кожуру, он споткнулся, ха-ха-ха. И то это смешнее было бы. Он просто наляпал, типа, что если наш парень потерял ноги, подорвавшись на мине, это уже типа смешно, то есть ему так показалось. То есть ну, там просто какой-то бред, это даже не шутка была. Ну, да. А сегодня этот петух говорит, вы меня неправильно поняли, блядь, понимаешь? Нет, мы его поняли правильно, мы классно его поняли, потому что мы не тупые, в отличие от него. Смысл просто в чем? Что и вот интернет дал возможность, да, любой человек, если он будет записывать себя и шутить, и станет смешным, он может в перспективе стать стендап-комиком известным, да, как, ну, если ты классно шутишь, то в любом случае у тебя будут миллионные просмотры, и тебя кто-то заметит. Это, ну, это при любом раскладе, да. И вот так же, как вот у нас мы говорим, что вот не все телеграм-каналы в адеквате, да, и не всем телеграм-каналам надо давать телефоны, чтобы они могли ими пользоваться, потому что иногда они вредят. То же самое и вот в этой медийке, где, собственно говоря, развлекательный контент. Там тоже нужно навести, скажем так, порядок, да, ну, я не знаю, хорошо, что это кто-то заметил и начали это форсировать, да, ну, вообще, я не знаю, наверное, должны кто-то должен просто это мониторить, да, вот эти все шутки, прибаутки, вот как в Беларуси, да, вот у нас был классный комик, я забыл его, он из Беларуси, пошутил, чик-чирык, чик-чирык, и все, понимаешь, чуть ли не террорист. Вот у него сейчас спросить, ты доволен? Ну, ты весело шутил, хорошо ты пошутил? Ну, понравилось тебе, да? Вот точно так же, как вот, значит, Александр Григорьевич над чик-чириком жестко сразу все, ну, гайки закрутили. Здесь нужно тоже наводить порядок. Потому что, да, есть шутки, где смешно, есть шутки, над чем можно посмеяться, да. Понятно дело, что нас не все прям радует, так все, ну, все классно, и мы такие все смотрим, и у нас там небо в стразах, да, у нас тоже есть претензии. Вот ты приезжаешь, говоришь, в Донецк, там мусор, то-то. Мы тоже что-то можем сказать, типа, по факту. Но когда ты смеешься над какими-то вещами, над которыми, ну, просто нормальный человек не позволит себе этого делать, да, там инвалид какой-то, там ветеран, там еще кто-то, да. Ну, и причем сам выглядишь как чмо. Не, ну я бы понял бы, если бы это был бы, знаешь, какой-то прямо, ну, Брэд Питт какой-то там шутил. Но он сам выглядит как чмо. Ты шути, если ты будешь шутить над собой, это было бы намного смешнее. Да. Смотри, ты знаешь, вот он, этот дебил, блин, сегодня заявил, что его неправильно поняли, да? Вот я хочу тоже сделать заявление, он тоже нас неправильно понял. То, что мы говорили, что он конченый дебил, и то, что правоохранительные органы привлекут его к ответственности. На самом деле, я хотел сказать, что это тупая мразь, которая должна оказаться на новых территориях и непосредственно прочувствовать на себе все тяготы и лишения этой войны. Как бы. Вот я вот этому петуху тупорылому желаю просто. Вот просто вот очень сильно. Причем не так, как некоторые там предлагают в интернете отправить его в штурма. Штурма еще нужно заслужить. Пусть этот ублюдок просто моет машины военные, вот, просто на передовой, в прифронтовой зоне, просто моет машины, как бы, да. Там, я не знаю, еще мусор выносят, там, вот пускай. Да, вот. Да, слушай, ну так он будет жить. Пускай вот, я не знаю, Следственный комитет... Идет, братан. Там... А я вот смотри, я хочу, чтобы вот Следственный комитет, Александр Иванович, короче, его вот подчиненные дали правильную юридическую оценку его действиям. И вот там уже, так как у нас многие тюрьмы освободились, да, сейчас там организовывается тоже интересная тусовка. Там вот эта девушка, которая принесла статуэтку на выступление Владлена Татарского. Потом там вот эти все поджигатели, значит, шкафов, поджигатели там вертолетов. Все там уже собрались, у них там своя тусовка, у них там очень классные большие сроки. И вот этот парень, чтобы им не было скучно, он может вполне себе их там развлекать, составит им компанию. Там. Поэтому, как бы, ну, я думаю, что, ну, вот у нас в этом плане, да, когда вот, значит, в медийке что-то появляется такое, да, громкое, я думаю, что наши следственные органы, они в состоянии дать такую грамотную оценку и вот, значит, наказание. Ну, не знаю, дадут ему 6 лет, выйдет через 3 или через 2. Шутки будут другие, братан, уже. Уже будет, Мне кажется, вот он шутил, называл, я так понимаю, он назвал эту коляску для инвалидов, да, культяповозкой. Вот. Ну, а понятно, инвалида, ведь инвалида войны назвал, понятно, там, долбоебом, как бы, да. И вот просто, мне кажется, было бы справедливо, если бы ему по жизни понадобилась вот инвалидная коляска. Вот, мне кажется, вот это было бы справедливо. А так вот, ну, он выйдет через 2 года, ну, что. Тут момент еще какой. У меня вот есть по этому поводу... Друзья, извините, что так много внимания посвящаем этому долбоебу, но здесь дело даже не в этом, дело в тенденции. Дело в том, что мы должны, не должны, вот, скажем так, наше безразличие к дебилам когда-то на Украине. Мы к нацикам относились как к дебилам, как вот, ну, к смешным людям. Вот он едет со селецем в маршрутке, с этими свастиками, херней всякой. Да не просто, ну, дебил, как бы, да. А потом из-за того, что их не замечали, они тупо, блядь, незаметно захватили власть. И вот мы просто вот не замечаем вот этих дебилов, полупокеров этих, да, но это же конченая, блин, он же точно, ну, нетрадиционной ориентации и ведет себе соответствующий вот этот вот конченый, как бы, да. И мы как бы типа такие все не обращаем внимания, да, что там с него взять, да. А представьте, если эти ублюдки когда-нибудь возьмут хоть кусочек власти, что это будет. Поэтому я как бы за то, чтобы вот эти все моменты жестко на них обращать внимание. Вот, и я за то, чтобы те петухи, которые свалили, типа там Вани Урганта, как бы и прочих, да, которые свалили и оставили людей в тяжелый момент, вы можете там, Аллы Борисовны Пугачевы, Херачевы, вы можете ненавидеть нашу власть, вы можете считать, что Путин 300 раз не прав и тому подобное, но вы... бросили своих людей, вы предатели, вы сбежали. И я это говорю к тому, что люди должны обращать внимание на это все и относиться к ним как к предателям. То, что они покинули Россию, это не их протест. Они просто думали, что из-за войны у России начнутся смутные времена и жить станет очень плохо. И они отсюда убежали в последний момент, чтобы не жить плохо, как все россияне. Они вас бросили. Тех, из-за которых они стали богатыми. И сейчас хотят вернуться, когда поняли, что они ошиблись. Просчитался, но где, да? Оказывается, Россия классно живет и без них. И даже лучше. И они хотят вернуться. Поэтому к этим вот Пугачевым, Урганту надо относиться не как это он позицию свою выражал, политическую. Нет! Как предателю. Они вас оставили, они искренне верили, что в России наступит жопа. И они с этой жопы бежали. Даже где-то радовались, возможно. Да. А когда жопа не наступила, они огорчились, что они просчитались. Но они вас бросили, и вы должны это понимать. Потому что они рано или поздно, они вернутся. И захотят, чтобы вы приходили на их концерты, смотрели их шоу дебильные, как бы вечерние на Первом канале, к примеру, или там ТНТ. А вы, если у вас нет капли достоинства, если простите им предательство, ну тогда, значит, вы заслужили, чтобы вас предавали. Вот я образно обращаюсь ко всем, да. Просто нужно понимать, потому что наши люди, они очень добрые. Кита выражал политическую, это его позиция, он таким образом выразил протест. Нет, он вас предал. И это нужно помнить навсегда и избегать этих долбоебов. Понятно, они вернутся, они будут в России жить рядом с нами. Но не надо им там больно делать, да. Но их нужно максимально игнорировать. Никаких песен, ни копейки не тратить на этих ублюдков. Ну, во всяком случае, чтобы на центральных каналах их не было, этих рож просто. Да, а для того, чтобы их не было на центральных каналах, вот руководство этих каналов должно понимать общественное настроение, мнение и отношение к этим дебилам. Вот и все. И чтобы не терять рейтинги, да, если люди будут писать в интернете, а, вы там взяли себе Урганта, ну идите нахер, для меня Первый канал больше не существует. А, те испугаются, им же рейтинги нужны, да. А у нас, если люди этот момент провтыкают, как бы, это просто, ну, одно выходит из другого, да, начали со стендапа, закончили релокантами, звездами-релокантами. Это все очень взаимосвязано, друзья. И просто нужно правильно смотреть, под правильным углом на эти вещи. Вот и все. Ну, просто они без России, они никто. Это не американские звезды, не голливудские звезды, что их знают во всем мире, что когда Трампа выбрали, кто-то там, какие-то суперзвезды говорили, все, мы переезжаем из Америки там в другую страну, да, их знают по всему миру, они могут сниматься в любых фильмах. Наши звезды русскоязычные, они рассчитаны только на аудиторию русского, ну, русскоговорящих, да, поэтому, когда вы плюете в тот колодец единственный, если вы думаете, что вы как Брюс Уиллис и там вас ждут или во всем мире, нет. И когда вы плюете в единственный колодец, где вы вас любили и где вы заработали свои состояния, но просто отношение должно быть все правильно, как ты говоришь, такое должно быть. Просто ну, уехал, промолчал там, да, или там какие-то намеки делал там, ну все, у тебя твои рожи не должно быть на Первом канале, все. Должны быть другие люди. Мы сейчас должны смотреть на других людей. Вот, пожалуйста, кого внесли вот эти списки СБУ, да, вот Лепс, пускай поет, Шаман, вот, Галустян Миша, пускай шутит, понимаешь? Пожалуйста, на все каналы их все. Да, то есть противник нам сам подсказал, на кого мы должны смотреть. Хочу, да, хочу еще отдельно сказать, что мы до этого не упоминали Акима Пащева, потому что он звездой стал уже, когда СВО началось, когда крутые песни его появились, которые сейчас везде звучат, как бы, да. Вот, поэтому он как бы не относится к тем, кто до этого был звездой и нас поддержал. Но песни, как бы, вот Акима тоже могу посоветовать. А раз ты посоветовал Акима, я тогда могу посоветовать самого любимого певца Акима, это Шамана. Шамана тоже надо показывать. Вот. Шамана обязательно нужно. Да. Нужно. Мне нравятся ребята, я сейчас поставил себе на звонок. Витязи, русские идут, это группа МК-545. Очень, я, блин, недавно открыл эту группу для себя. Крутейшие ребята, просто, просто красавчики. Вообще у нас очень много рэп-исполнителей, которые начали делать крутые патриотические песни. Братан, это... сейчас нам напишут комментарии, рэп это кал, поэтому... Ну... Да, что напишут в комментариях, что хотят, то и пусть пишут. Это мое мнение, вам нравится, не нравится. Вот. Или там, допустим, ой, еще один рэпер, забыл... Тоже он классный. Ладно, это потом еще. Смысл просто в чем, что на Первый канал рэперов много не напихают. Это не передача Йоу Рэпс на MTV. Это все-таки Голубой огонек и так далее. Для бабушек, для дедушек, для более широкой аудитории. Там все-таки, наверное, приветствуется поп-музыка, да? Поэтому... Вот, рэпер СТ еще есть, да? Вот мне песня, я услышал, ну, был на одном мероприятии, он выступал. Вот песня «Дай ему сил». Блин, крутейшая песня. Поэтому просто... Ну, смотри, Бардаш, пожалуйста, есть. Юра, блин, Юра Бардаш. Вот так вот, да? Ага, а я с козырей зашел. Красавчик, да. Ну, видишь, да, да, Юра Бардаш, это хорошо, это хорошо. Это вот, кто знает песню «Грибы, между нами тает лед», это он написал, по-моему, он автор песни, если не ошибаюсь. Юра Бардаш, да, мы лично, имею честь с ним лично быть знакомым, вообще крутейший человек, он еще до СВО, он сам с Алчевска, это ЛНР, и он еще до СВО, когда Дудь у него брал интервью, он там просто позицию такую высказал, за позицией он и там с женой, в общем, там и с семьей у него разногласия, ну, именно с женой, то есть как-то так. Там у него свои были, своя драма жизненная, но он как бы много лет на одной и той же позиции, и даже песню написал «Позиция», что до СВО. Ну, вот раз ты его знаешь, может, ты его и в ЦИПСу позовешь? Слушай, вообще не вопрос, давай. Хорошая идея, кстати. Друзья, не, ну я люблю музыкальные движения, поэтому... Пишите в комментариях, да, обязательно, обязательно, обязательно. Ну, сейчас у меня его телефон есть. Не помню, менялись, не менялись. А, ты сейчас, абонент мне вас заблокировал. Не-не, к сожалению, нет. Но я знаю, у кого есть. Все, значит, позовем. В общем, в чем посыл наш? Посыл в том, что вот есть люди с ярко выраженной позицией по поводу России. Даже человек может сказать, я против СВО, но я люблю Россию, это моя страна, я вот поддерживаю всех сейчас, и вот я не поддерживаю войну, но я вот с Россией, все, вот это моя страна, хотите меня за мою позицию, что я там СВО не поддерживаю, гоните меня отсюда, я никуда не уеду, я, короче, здесь, все, идите все в жопу, я вот за Россию, да, да. Даже вот на такого человека можно как бы, ну, покривиться, ну, сказать, ну, хрен с ним, да, позиция есть, но он наш, там, предположим, да, а те, которые... Вот сейчас будет, знаешь, какая смешная очень ситуация. Смотри, началась война, они нас обвинили всех орками, что мы агрессоры, там, Путин диктатор и так далее. Уехали в Израиль, попали там под пиздюли, поняли, что там в Израиле тоже ни хрена ничем от нас не отличается, что там орки только немножко... другие, короче, с такими этими, как они называются, с пейсами. Многие, у кого, у знаменитостей у наших, значит, квартиры есть в Майами, они рванули в Майами из Израиля, а Дональд Трамп, наш кентуха, говорит, мы аннексируем Гренландию. И получается, что старина Донни, он точно такой же, как и мы, наш, значит, брат по духу, все будет аннексировать, отбирать, все будет, как мы любим, будет вот так делать, короче. И поэтому они, значит, знаешь, попали в просак, цуцванг такой, нет выхода, короче, выхода нет у этих людей, да, то есть Россия плохая, поехали в Израиль, Израиль начал бомбить, Израиль плохой, приехали, значит, в Америку, и самый главный голубь мира уже сегодня контролировал удары по хуситам. Да, друзья, это была песня выхода «Нет» группы Сплин в исполнении админа. Да, всем всего хорошего, до завтра. До завтра.